Правило номер 11. Компании, полные драйва, умеют забывать прошлое. This rule ties in the one we just talked about. Это правило отчасти связано с тем, о чем мы говорили раньше. In the sense that if we are going to go forward, если вы хотите продвигаться вперед, as we've already said, we've got to learn. Мы должны учиться. But I want to focus in on executives for a moment. Но я хотел бы поговорить о том, что часто делают руководители. Because I see a problem with most executives all the time. Потому что я вижу эту проблему очень часто. And it kind of goes like this. И ситуация обычно происходит вот так. Remember back when you were in university. Вспомните времена, когда вы были в университете. Boy, you were a learning machine. Вы были просто механизмом по поглощению новых знаний. And then you got your first job. Потом вы получили первую работу. And boy, you went to conferences. Вы посещали конференции. And you were trying to develop your intellectual Вы пытались развивать свой интеллектуальный капитал. And you were taking notes. Вы все записывали. And reading books. Вы читали книги. And you networked like a lunatic. Вы как сумасшедшие обрастали полезными связями. Trying to get all the information and knowledge you could. Пытаясь получить все знания и всю информацию, которую только могли. And you kept your eyes open. Вы постоянно держали глаза открытыми. And your ears open. Вы постоянно держали свои уши открытыми. And then you came up with a totally original idea. И потом вы предложили что-то уникальное и оригинальное. That propelled you to the top of your company. Которое помогло вам занять должность на верхушке компании. And boy, you were famous. И вы стали знаменитостью. And boy, you were cool. И вы стали крутым. Everybody was amazed at your brilliance. Все были поражены вашим интеллектом. But then you got bogged down. Но потом вы успокоились. In all of the details and the politics of implementation and making your idea become a reality. Потом вы запутались в огромном количестве подковерных игр и деталей, когда пытались реализовать свою идею. And you were so busy. И настолько были заняты. You stopped learning. Что перестали учиться. And you became a broken record for last year's paradigm. И просто стали заезженной пластинкой, на которой записана прошлогодняя идея. Heck, you even started to quote yourself. Вы начали повторяться, начали цитировать самого себя. This happens to executives all the time. Это происходит с руководителями постоянно. They're not learning from the past. Они не учатся на основе прошлого. They're not forgetting the past. Они не забывают прошлое. And releasing the past. Они не могут его отпустить. Understand this. Поймите вот что. You're only as good as your next new trick. Вы настолько хороши, насколько хороша ваша будущая задумка. I'm glad you had success last year. Я очень рад, что в прошлом году вам удалось достичь успеха. That will not work this year. Но в этом году этого уже недостаточно. Every year I sit down with my top people. Каждый год я сажусь со своими топ-менеджерами. And the first question on the agenda. И первый вопрос, который мы обсуждаем. What can we do different? Что в этом году мы сможем сделать не так, как раньше? Because I know that the standards that we set last year. Потому что я знаю, что стандарты прошлого года. Our competitors have already mastered. Сейчас уже стали достоянием наших конкурентов. And they might have even improved them. И, возможно, они их даже усовершенствовали. So if you want to be a driven company, поэтому если вы хотите стать драйвовой компанией, you've got to be a forgetting company. Вы должны стать забывающей компанией. And you might think, well, what the heck does this have to do with learning in the gut? Возможно, вы спросите, но как это связано с использованием интуиции и с умением расти и развиваться? If you're not learning, но если вы не учитесь, you're not going to be getting more experience. Вы не станете опытнее. And your gut's going to be weak. И ваша интуиция будет очень слабой. And you're not going to learn. И вы не будете учиться. If you're obsessed with your past successes. Если вы одержимы вашими прошлыми успехами. Be a forgetting company. Не позволяйте звездной болезни захватить вас. Забывайте. And constantly learn something new. И постоянно узнавайте что-то новое.